Глава 22. Я просто кивнул, сжимая в ответ руку Дайнаны. Жить, зная, что рано или поздно превратишься в марионетку собственного отца, который без раздумий бросит тебя в бой, просто ужасно. Остальных детей этого монстра я не могу спасти, а вот Дайнане попробую помочь. Отец достал уже знакомый мне спутниковый телефон и нажал на кнопку вызова. «Подарок готов, осталось только забрать», — заговорил отец. «Понял тебя. Ждем». В обеденном зале повисла тишина. Все смотрели на отца. «Воевода обещал прибыть к 8. К этому времени нужно быть всем готовыми». Выходит, слова о неделе были тоже обманом. Неужели нельзя было мне рассказать обо всем этом? Или отец настолько не доверяет мне? Услышав это, коллекционер сразу же повеселел, начав отпускать шуточки, которыми вчера сыпал весь ужин. А вот отец совершенно себе не изменил. Он просто сказал Курмангалиеву заткнуться и начал, наконец, работать. Им нужно было составить план обороны квартала на случай очередной атаки, а также подготовить план по эвакуации. Но перед этим отец сделал то, за что в империи бы ему грозила смертная казнь. Он применил запрещенную технику, заставив коллекционера поклясться собственным даром. Кровавая клятва, от которой его избавит только смерть. Дар отца послужил основой для этой клятвы, проникнув в тело коллекционера. В каком-то смысле его мечта исполнилась. Дар крови теперь был в нем. Но, судя по выражению коллекционера, подобное владение даром ему не сильно понравилось. Сразу после этого они начали составлять план. Скорее всего, Еззатуллах вновь бросит войска в атаку, сразу как прибудет подкрепление. Если еще одну, максимум две атаки проведут обычные боевики, то дальше за дело возьмутся одаренные. Их количество и ранги нам были неизвестны, что стало самым слабым местом в обороне. Составление плана обороны должно было занять еще очень много времени, поэтому, поев, я отправился спать. Все же бессонная ночь давала о себе знать. А этим вечером мне наверняка еще предстоит вступить в бой. Проводить меня вызвалась Дайнана, чем заслужила одобрительную улыбку от коллекционера. Наверняка он уже мысленно потирал руки, представляя, как заполучит дар крови, превратив свою очередную дочь в безмозглого болванчика. Но тут он не угадал. Повторюсь еще раз. Да, я дал слово, но не было обговорено хоть каких-то сроков. Поэтому я могу отложить его выполнение хоть на 100 лет, так и не нарушив. Даша тут же увязалась следом за нами, заявив, что хочет просто поговорить со мной, а заодно проследить, чтобы честь великой княжны оказалась не посрамлена. Прямо так и сказала. Хотя еще вчера сама была совершенно не против посрамить эту самую честь. Интересно, о чем отец разговаривал с ней? А в том, что разговаривал, я уверен. Иначе бы она до сих пор находилась связанной. «Красавчик!» — сказал читер, ударив меня по плечу. При этом он старательно косился на девчонок, всячески пытаясь показать, что они классные. Горбатова могила исправит. Попал в задницу и думает все об одном. Не завидую я его женам как нынешней, так и будущим. Леший с Айболитом стояли на своих местах, которые быстро обросли кое-какими удобствами. Стулья, небольшой столик с едой и напитками и дежурившая рядом с ними горничная, лет 40. «Читер, под окна!» Тут же распорядился Леший, отправляя самого молодого дружинника на улицу, но тот был совершенно не против. Проходя мимо горничной, он ущипнул ее за задницу, громко рассмеявшись, когда она очень картинно попыталась возмутиться. Но всем было прекрасно видно, что внимание молодого парня ей очень льстило. Думаю, если бы читер попросил ее уединиться с ним во время какого-нибудь перерыва, она бы точно не отказалась. Но подбрасывать ему подобные идеи не буду. Не маленький, сам разберется. Дайнана, как одна из хозяек, распорядилась, чтобы подготовили и две соседние комнаты. Одну для нее и еще одну для Даши, которая наотрез отказалась от отдельной жилплощади. «Ты получил приказ доставить меня в империю живой. Вот и будь добр, охраняй!» «В том-то и дело, что в приказе говорилось лишь о том, чтобы ты была жива. О твоей целости и сохранности там не было и слова. Поэтому, пожалуйста, веди себя нормально. Я не настолько хорошо, как отец, управляюсь со своим даром. Могу и перетянуть путы». Девушка лишь фыркнула, демонстративно показывая свои запястья. Типа «пожалуйста, можешь связывать хоть сейчас». Но вела она себя так только в присутствии Дайнаны. Стоило нам остаться с ней наедине, а на всякий случай, чтобы не повторилось вчерашнее, я попросил Лешего заглядывать в комнату каждые 5 минут, и Даша это прекрасно слышала. Так вот, сразу после того, как мы остались в комнате одни, Даша начала передо мной извиняться. «Я даже не знаю, что со мной происходило. Словно это была не я. Словно у меня просто переключили тумблер в голове. До этого момента я никого не подпускала к себе, а тем более не позволяла касаться своего обнаженного тела. Массажисты и мастера по депиляции не считаются», — сразу же уточнила девушка. Как будто мне бы пришли в голову подобные вопросы. Сама того не желая, Даша призналась мне, что еще девственница. «Все, проехали. Я вчера тебе говорил, что это гормоны. Азиза предупреждала, что подобное может случиться. Правда, она говорила, что ты можешь снова напасть. Но я не представлял, что ты нападешь на меня таким способом». Девушка вся покраснела, не зная, куда деваться от стыда. Мне даже как-то самому стало неловко. Хотя чего уж там скрывать. Мне было дико приятно сжимать ее грудь. Наверняка в другой обстановке я бы не стал ерепениться и просто воспользовался выпавшим мне шансом. «Настя, прости, но сейчас я могу совершенно точно сказать, что сделал бы это». Мой организм сразу же отозвался на подобные мысли. «Вот же. Находимся в окружении боевиков, которым нужны наши головы. Рядом бешеные бабы, не только из клана Курмангалиевых, но и наши имперские в лице Даши. До прихода помощи еще куча времени, за которое нужно умудриться не сдохнуть. А я возбуждаюсь при одном только воспоминании о молодой, упругой девичьей груди, что вчера сжимали мои ладони. Эх! Все, Даша, я не держу на тебя зла. А теперь дай мне отдохнуть. Я всю ночь не спал». Мои слова заставили девчонку начать скрежетать зубами. В буквальном смысле этого слова. Я, конечно, множество раз слышал это выражение, но чтобы стать свидетелем сего действа, это впервые. «Всю ночь он не спал! Вот и не спи теперь дальше со своей узкоглазой подружкой!» — вылетая из комнаты, выкрикнула Даша. «Вот же дура!» «Сколько там Азиза говорила, у нее будет нестабильный гормональный фон? Надо будет спросить при встрече. А пока просто стараться не подходить близко к девчонке». «Ты тут живой?» — спросил заглянувший в комнату Леший. «Девчонка вылетела отсюда, как ошпаренная. Ты ей чего, покувыркаться предложил?» Я просто махнул на дружинника рукой и под его хохот завалился на кровать. Прям так, в одежде. Лишь скинул обувь. Разбудили меня звуки начавшегося боя. Не знаю, сколько я проспал, но на улице еще было достаточно светло. Чувствовал я себя отлично отдохнувшим, а это значит, проспал не меньше 6 часов. Возле двери обнаружился лишь один читер в компании той самой горничной, которую хватал за задницу. Он явно о чем-то с ней договаривался, и, судя по довольному лицу обоих, договаривался вполне успешно. Правда, мое появление их немного обломало. Но ничего, вечером или когда они там договорились, наверстает, если мы к этому времени все еще будем здесь, конечно. «Отдыхают», — ответил он на мой немой вопрос. «Я уже отдохнул. Ворон отправился к месту попытки прорыва. Отобьют атаку и будут готовиться к эвакуации». «Значит, отец решил не полагаться на других и сам поучаствовать в нашей защите. Главное, чтобы его обеспечили кровью. А на открытом пространстве он вполне сможет, если не справиться с одаренным подобному монголу, то свалить от него совершенно точно». «Может, ты так всегда будешь делать?» — спросил я у парня. «Как?» «Ну, отвечать на мои вопросы еще до того, как я успею их задать. Мне так очень нравится. Особенно, когда только проснулся, и мозги еще не начали нормально работать». «Ну так сейчас особого ума и не надо, чтобы догадаться, что ты спросишь. Я бы сам задал эти вопросы». «А где Даша?» «Пока ты спал, не выходила из своей комнаты. Читер показал мне пальцем на соседнюю дверь. «Дайнана, если ты о той девчушке, что пришла утром вместе с тобой...» Получив от меня утвердительный кивок, читер продолжил. «Она куда-то уходила, но час назад уже вернулась, притащив с собой трех девчонок примерно одного возраста с нашей Олей». «Дайнана привела сестер или племянниц? Только для чего?» «Или она сейчас выступает в роли няньки, пока основная часть клана находится на передовой?» «В любом случае не узнаю, пока не спрошу. Тем более к Дайнане мне придется заглянуть по-любому. Очень хотелось есть. А где у них здесь находится кухня, самостоятельно я не смогу найти совершенно точно. Времени до эвакуации оказалось еще предостаточно». Дайнана тут же согласилась выступить в качестве моего гида, а заодно представила меня своим сестрам. Девчонки оказались тройняшками. И хочу сказать, очень злыми, неприветливыми и язвительными тройняшками. Дайнане даже пришлось извиняться за них, когда эти три пигалицы, словно множество раз репетируя, идеально синхронно показали мне средний палец и язык. Я лишь рассмеялся. На мой смех из комнаты вышла Даша, тоже выявившая желание поесть. А там и читер увязался следом. «Пересменка у Зухры только через 2 часа, да к тому же я должен охранять своего господина. Заодно и поем», — сказал он, помахав рукой Зухре, оставшейся стоять на своем посту. На улице что-то оглушительно грохнуло, заставив нас всех подпрыгнуть. Один лишь читер даже бровью не повел. «Рухия не успела поставить барьер», — тряся головой, сказала Дайнана. «Наверное, очень устала. Ей бы отдохнуть несколько часов». «Ирина ей поможет», — махнув маленькой ручкой, сказала одна из тройняшек. «Только если Сандра поделится с ней силой. У самой Ирины ее кот наплакал», — заявила вторая. «Конечно поделится, когда Дилара найдет подходящего донора», — подытожила третья. «Да я смотрю, у них тут все отлажено лучше любого часового механизма. Каждая отведена своя роль. Настоящая армия одаренных. Подобной слаженностью не могут похвастаться даже армии сильнейших государств. По крайней мере, в Российской империи точно нет подобного. Может и было во время Второй мировой, но за годы относительного мира, когда воевать приходится только со своими же, вся эта слаженность быстро улетучилась. Теперь, в случае чего, придется с огромным скрипом снова нарабатывать ее. Забывать старые обиды, наступать на горло своим амбициям и принципам, что самое тяжелое в отношениях между родами одаренных. «А вы сами-то уже отработали все показанные комбинации?» — спросила у сестер Дайнана. «Охренеть! Хотите сказать, что эти мелкие пигалицы тоже принимают участие в сражении? Да им же лет по 11, не больше. Чему они могут научиться? Им еще в куклы играть и играть, а не драться наравне со взрослыми. Вот же Курмангалиев отмороженный ублюдок!» «Ставлю свою любимую куклу, что мы с сестренками сможем надрать тебе задницу, чужеземец!» — выпалила самая безбашенная из тройняшек, после того, как я озвучил свои мысли Дайнане. «Вот только тогда и посмотришь, чему мы уже успели научиться и на какую ступень поднялись!» «Фаризат! Что ты такое говоришь?» – возмутилась Дайнана. «Да ладно, не переживай ты за своего парня. Мы не будем его сильно портить. По крайней мере, оставим самое для тебя необходимое. Он обязательно сделает тебя полезной роду». После этих слов все три демоненка, а именно так они сейчас выглядели в моих глазах, прыснули себе в кулачки. Двоим тут же прилетело по подзатыльнику от сестры, а третья успела отбежать на безопасное расстояние. Но это ее не спасло от справедливого возмездия. Недовольные таким исходом, сестры догнали беглянку и лично восстановили справедливость, отвесив ей 2 подзатыльника. «О чем это они вообще говорят?» – спросила Даша. Похоже, она так же, как и я, проспала все это время. И сейчас еще не оклемалась ото сна до конца. Объяснять ей никто ничего не стал. «Ну так чего, чужеземец, согласен? Давай драться!» «Его зовут Сергей», — сказала Даша, за что я был ей благодарен. Даже сам не знаю, почему я не представился тройняшкам. Хотя наверняка они прекрасно это знали и без нас. Просто из-за своего сволочного характера специально называли меня чужестранцем. «Боюсь, у нашего гостя будут совершенно другие дела», сказала вышедшая нам навстречу женщина. «Мама?» – удивленно спросила Дайнана. «Бабушка Манежа!» Взвизнули девчонки и тут же бросились в объятия женщины. А ведь вчера я совершенно точно не видел этой бабушки Манежи за столом. Столь яркую внешность я бы непременно запомнил. Женщина выглядела немногим старше своей дочери. А уж про ее идеальное тело, формы, черты лица и все остальное вообще молчу. Читер за моей спиной громко сглотнул начавшуюся выделяться слюну. Вот это бабушка так бабушка. Сразу стало понятно, что мать Дайнаны обладает даром целительства. И именно от нее дочь унаследовала его. Да и судя по внешнему виду, Манежа достигла на этом поприще немалых успехов. Так изменить собственное тело под силу лишь сильнейшим целителям. Минимум 6-я ступень. А скорее всего, грант. Девочки продолжали скакать вокруг Манежи, радуясь встрече. «Алишер попросил меня проверить вас, Сергей», произнесла Манежа через пару минут. «В каком смысле проверить? Мне не нужен целитель. Я чувствую себя просто отлично. А вот мне с утра как-то не здоровится. Не могли бы вы осмотреть меня где-нибудь наедине?» Обхватив руками голову и состроив самое жалостливое выражение, на которое он был только способен, пропищал читер. Но мама Дайнаны полностью проигнорировала его, даже не обратив внимания. «Я должна убедиться, что вы находитесь на необходимой ступени, чтобы гарантированно передать свой дар вашему с Дайнаной ребенку». «Вот оно оказывается что. Так почему меня тогда не проверила та же Азиза? Она же уже находится на 5-й ступени. А этого должно хватить, чтобы определить силу моего дара. Может, сделаем это после того, как перекусим? Мы все сильно проголодались», — сказал я. «Я не проголодался и готов отдаться в ваши руки прямо сейчас или в любое время и любом месте, которое вы посчитаете нужным». Не оставляя попыток подкатить к Манеже, снова высунулся читер. «Мой муж просто отрежет тебе яйца и попросит меня залечить все повреждения. Будешь до конца жизни выступать в роли друга Барби», — осадила дружинника целительница. «Угомонись уже, хватит с тебя из ухры!» — поддержал я одну из жен Курмангалиева. «Не хватало нам еще наживать новые проблемы на ровном месте. Тем более после слов Манежи об отрезании яиц, трио демонят начали как-то очень подозрительно смотреть на читера. У самой смелой в глазах начали зарождаться молнии, что говорило об очень сильном даре, не ниже 5-й ступени. Охренеть!» Читер как-то сразу сник, демонстрируя, что обиделся на всех и вся, но все же вышел вперед, закрывая меня собой от возможной агрессии юного электрика. «Прошу прощения за несдержанность своего дружинника, но я его прекрасно понимаю. Мало кто сможет устоять при виде столь потрясающей женщины», — сказал я, решив немного загладить вину читера, отодвигая его в сторону. «Я уверен, что эта пигалица лишь только пугает нас. Она не решится напасть». Судя по тому, что я видел и слышал от Дайнаны, воспитанию в роду Курмангалиевых отводят едва ли не ключевую роль. Тем более слова отца для них – закон. Но дети, они на то и дети, что бывают порой совершенно непредсказуемы. И поэтому я все же потянулся к силе, готовясь в любой момент поставить защиту. Даша за моей спиной демонстративно фыркнула. «Знаю, что это ничем не прикрытая лесть», — по-прежнему полностью игнорируя читера, произнесла Манежа. «Но как это приятно слышать из уст столь юного парня. Если позволите, то я тоже не откажусь перекусить вместе с вами». «Будем только рады вашей компании», — снова послышалось фырканье от Даши, но это уже ее проблемы. «Если ей что-то не нравится, может валить обратно в комнату. Вон, пускай Айболит развлекает ее, как проснется. Я должен доставить ее в Империю живой, а организовывать досуг совершенно не обязан». После того, как мы перекусили, Манежа отвела меня в свой кабинет, который находился в медицинском крыле, расположенном на минус втором этаже особняка Курмангалиевых. Да у них тут настоящая крепость с подземными ходами, бункером и всем прочим, что поможет пережить даже самую лютую бомбежку. Так почему коллекционер так испугался остаться один на один против 5 отрядов боевиков? Или он что-то знает о них, чего не знаю я? Там имеются владеющие, способные достать его род даже в этом убежище? Если это так, то даже не представляю, как нам удастся продержаться до прихода помощи, если эти отряды прибудут раньше. После еды Манежа отправила тройняшек на полигон тренироваться. К слову, полигон находился на уровне выше медицинского блока. Они сперва попытались припираться, но быстро получили по заднице и, смирившись со своей участью, отправились тренироваться. Если тройняшек Манеже удалось прогнать довольно легко, то с остальными такой трюк не прокатил. Читер, Даша и Дайнана наотрез отказались покидать нас. Они остались ждать меня под дверью кабинета Манежи. Целительница старательно пыталась проводить Дашу с читером, а вот Дайнане, наоборот, сказала зайти, как она ее позовет. Как-то странно все это. Для процедуры выявления силы дара мне необходимо будет раздеться догола и войти в специально экранированное помещение, чтобы ничего не мешало целителю определить мои возможности. Конечно, я был не очень стеснительным, но одно дело раздеться перед целителем, который по определению во время выполнения своих обязанностей не имеют пола, а другое перед двумя молодыми красивыми девушками, одной из которых я уже видел, в чем мать родила, а вторую должен обрюхатить. Читер, ладно, читер хрен с ним. Не один раз вместе в бане парились. На какой ты ступени был, когда проходил проверку в последний раз, и как давно это было? Начала мне задавать стандартные для этой процедуры вопросы Манежа. Третья ступень. Проверку проходил в январе, сразу после новогодних праздников. Манежа положила мне руку на голову, и я ощутил исходящее от них тепло. Многим одаренным очень нравился этот процесс, и я был не исключением. Блаженно закрыв глаза, я начал наслаждаться теплом, исходящих от рук целительницы. Как я уже говорил, Манежа должна быть намного сильнее меня, поэтому проверка продлится от силы секунд 10. Но я ошибся. Прошло уже больше минуты, а целительница все еще держала мою голову. Открыв глаза, я увидел перед собой побледневшее лицо целительницы. Она не дышала. Глаза закатились. Рот был открыт, и из него медленно вытекала слюна.